Глава 18. «Ну что, отчитался товарищу майору? Наложился подробно?» Лиза будто ждала меня, притаившись за дверью хранилища. Сидела в засаде. Не успел переступить порог, она тут же нарисовалась прямо перед глазами. Выскочила как черт из табакерки. «Теперь тебе отчитываться». После разговора с Тихоновым, с одной стороны, стало чуть легче, с другой, ясности все равно не прибавилось. Легче, потому что встреча с Лаврентием Павловичем откладывалась. Майор сказал, что потянет время. Даст возможность для поиска книги. Это все, чем он может помочь. Где конкретно искать спрятанную дедом вещь, не знает. Да, про то, что Иваныч ее забыл, он вполне был уверен. И в детский дом на самом деле приходил. С дедом говорил о будущем, пытался понять, что за человек этот пацан, который ухитрился в столь сомнительное дело ввязаться. Сразу в лоб правду матку рубить не стал. Тем более Иваныч произвел хорошее впечатление. На тот момент Тихонов решил, может, оно и к лучшему. Пусть княжонка полежит там, куда попала. Она тогда сильно не требовалась. Главной целью было взять ученика Мацкевича. Ну, а деда Никита Пахомович и правда счел подходящим для будущей работы. Поэтому планировал приглядывать за ним и двигать вперед. В общем, беседа с майором у нас сложилась хорошо. А вот ситуация пока выглядела не очень. Лизонькиных скандалов совсем не хотелось. Настроение неподходящее. Я обошел девчонку, потому как стояла она, перегораживая дорогу, а потом двинулся к дивану, где, уезжая в детский дом, оставил демонологию. Хотелось еще раз посмотреть данный опус. Хоть убей, не нравилось мне отсутствие информации о бабке-демоне. Все как бы указывало на то, что она тот самый бегемот, однако покоя себе найти не мог. Вспоминался момент, когда я задал старушке прямой вопрос, кто она. Если Белиал, Белиал и есть, то почему свое настоящее имя Наталья Никаноровна не озвучивает? Она мне тогда ответила, мол, Наталья Никаноровной зови. Так, мол, для меня же лучше, безопаснее. Странная формулировка для демона, который, по сути, кроме любви к еде, похвастаться особо ничем не может. Ну, еще, пожалуй, может выглядеть как кот. И то ничего особенного. Четыре лапы, хвост и наглая морда. Поэтому было ощущение, бабуля весьма конкретно не договаривает, скрывая свое имя. Слишком очевидно, меня снова подталкивают к определенному ответу. Однако там, где я однозначно оставил путеводитель по демонам, было пусто. На соседнем диване то же самое. Стол один, второй, третий. Ничего. «Где книга?» Обернулся к девчонке. Лиза стояла у ближайшего стеллажа, опираясь на него плечом и скрестив руки на груди. Вид у нее был высокомерный, даже, наверное, злой. «Какая книга?» Блондиночка подняла сначала одну бровь, потом, видимо, решила мало и до кучи подняла вторую. Оттого со стороны казалось, она просто-напросто кривляется, издевается в свойственной ей манере. «Слушай, хватит, а? Перед тем, как мы ушли из хранилища, я положил вот на этот диван то пособие по демонам, которое ты мне дала. Где оно?» «Ну, расположил, еще лучше». Лиза оторвалась от стеллажа, который подпирала, и направилась к соседним полкам, помахивая на ходу тряпкой, мною сначала незамеченной. «Стой!» В два шага догнал ее, а потом ухватил за плечо, разворачивая к себе. «Руки убрал?» Блондиночка зашипела, как растревоженная кобра. «Того и гляди, начнет ядом плевать или укусит. Больно нужна, отдай книгу, да иди на все четыре стороны». «Тебе надо, ищи!» Лиза силой уперлась ладонью мне в грудь, а потом оттолкнула в сторону. «Слушай, что тебе не так?» Что за неутомимое желание вести себя, будто ты конченая стерва? Я не лезу в твою жизнь, к примеру. Не трогаю, не мешаю. Чего ты прицепилась? С первого дня прям ненавидишь меня. Ой, не воображая себе многого. Спустись на землю. Ты никому в этой жизни не интересен и не нужен. Не знаю, что на меня нашло в следующее мгновение. Реально не знаю. Но я шагнул к девчонке, одной рукой обнял за талию и резко потянул к себе. Вторую положил на затылок, зарываясь пальцами в волосы, а потом поцеловал. Это не было приступом нежности, любви или желания. По крайней мере, именно в тот момент. Хотелось лишь, чтобы она замолчала. Странный способ заткнуть рот оппоненту, не спорю, но тут уж как вышло. Что интересно, Лизонька не принялась лупить меня тряпкой по голове, хотя могла бы. Не оттолкнула, не возмутилась. Первую секунду ее тело напряглось, а во вторую стало мягким и податливым, принимая контур моего, к которому она прижалась с неожиданным энтузиазмом. Это было очень странное чувство. Я знаю, девчонка далеко не так проста. Характер у нее, не дай бог, никому. Пусть Лизонька не догадывается о бабуле, считая ее обычным человеком. Ну, ладно, не совсем обычным, однако все же человеком. Суть блондиночки один черт такова, что потенциально ее можно считать врагом. Не моим. Мне-то что? Я надеюсь скоро вернуться к себе домой в свое время. А вот для Иваныча это совсем неподходящая кандидатура. Но при всех перечисленных минусах, как тянуло к Лизоньке, так и тянет. Причем, судя по реакции организма, нас с Иванычем на пару. «Еще чего?» Сначала раздался знакомый скрипучий голос, а потом что-то очень больно прилетело мне в голову. «Совсем чокнулись? Или дурь играет?» Лизонька тут же отскочила в сторону и провела рукой по губам, словно их вытирая. Стало как-то неприятно от этого жеста. Бабуля, использовавшая при своем появлении в качестве снаряда одну из книг, прихваченных с полки, прошла ровно между нами, проведя тем самым невидимую черту. Опять по голове. Странно, честное слово, что она у Иваныча и правда не пострадала при таком количестве желающих лупить по ней, чем ни попадя. Девчонка, отрезвленная явившейся Натальей Никаноровной, даже не глянула на меня после всего случившегося. Подняла выпавшую из руки тряпку и молча скрылась среди стеллажей. «Я тебе сказала не трогать Лиску, сказала?» Наталья Никаноровна моментально подскочила совсем близко. Старушка была ростом мне едва ли по плечо. Но сейчас она просто кипела от злости и, наверное, поэтому ухитрилась дотянуться до моего уха, ухватив за него двумя пальцами. Очень больно, кстати. «Я сейчас дам вам в рожу, уж извините. Внешне вы, конечно, пожилая женщина, но я знаю правду, что это не так. А вот для Лизы ситуация будет странная. Отпустите!» Бабуля насмешливо крякнула, но ухо мое перестало крутить. «Не лезь к девке. Не про твою честь, понял? Потом сам спасибо скажешь. Значительно позже, если узнаешь, конечно». Наталья Никаноровна направилась к дивану, а затем рухнула на него, откинулась назад и вытянула ноги, блаженно жмурясь. «Нет, в следующий раз нужно молодое тело. Это, конечно, совсем поношенное. Его все время нужно поддерживать в нормальном состоянии. Ну, так что там, Иван? Иди сюда, присядь». Она поманила меня рукой. «Посещал сегодня детский дом? Смотрю, книгу ищешь». «Может, просто интересно было. Все-таки дед родной. Решил, так сказать, изучить корни». Я подошел ближе, но садиться не стал. Оперся задом об один из столов, чтоб бабуля оставалась в поле зрения. «Ну да, ну да. Но я прям сразу именно об этом и подумала. Ты ж в своей жизни этой персоной вообще не интересовался, а тут погляди. Проснулось стремление крепким семейным узам. Врать завязывай. Где ты учился брехать? Я преподавать могу. Тирает он мне тут. Что с книгой хочешь делать? Чую, товарищ майор уже рассказал. Вещица эта особенная. Только по желанию владельца переходит от одного к другому. Я молча смотрел на старушку. Зачем говорить, если она и так все знает? У, черт! А это вариант. Куда Иваныч дел книгу? Бабуля подняла на меня взгляд, и он выражал полное недоумение. «А мне почем знать, я не Иваныч?» «Вы постоянно говорите, что произойдет, типа предсказываете, или что происходило. Значит, эта информация тоже вполне могла быть вам известна». «Могла бы, но нет. Так что ищи сам. Я ни сном, ни духом. Куда ее твой дед спрятал? Очень, кстати, хотел бы знать. Не прочь забрать обратно». «А вам-то она зачем? Тоже хотите мирового господства?» Я хохотнул над своей шуткой. Мне показалось это смешным. Бабули, судя по ее лицу, точно нет. «Ой, Ваня, ты вроде на дурака не сильно похож. Второй раз тебе говорю, нам ад на земле не нужен. Иначе само существование мне подобных будет под вопросом. Это вы, людишки, возомнили много о себе. Думаете, нам делать больше и нечего, только бы ваш мир захватить? Нет, он должен оставаться таким, какой есть, чтобы мы могли приходить, соблазнять, склонять к греху. Если всего этого нас лишить, то это как жесткий голод. Долго так не протянем. Эх, не пойму, почему бездействуют белые? Тревожно. Должны уже дать что-то в противовес. Прошлые столетия, например, от нас Наполеон, от них Кутузов. Партия, конечно, была средненькая, быстро разыграли. Пытались потом на декабристах реванш взять. Раскачать типа гражданское, да не вышло. Дворяне, чтобы их. Все надо благородной, по чести. Наш Сашку царя не могли нормально спихнуть. Дождались Николая. Кстати, ты знаешь, что Сашка грех отца убийства совершил? Бабуля посмотрела на мое выразительное лицо, которое однозначно говорило. Из всего вышесказанного, если и были знакомые слова, то это «Наполеон, Кутузов, декабристы». «Войну помню. Восстание на Сенатской тоже. Причем тут Сашка? Или Александр Первый? Подозреваю, речь о нем. Вообще не допер». Его грехи, тем более представляя, очень туманно. Она специально это делает. Дает возможность прочувствовать свою никчемность. «Ясно. Кому я говорю? Отец Павел Петрович. Убили-то Павлуш с ведом и согласия сына. Все потому, что бабка Екатерина Великая усердно внуку в голову вкладывала. Мол, царем ему быть в обход папаши. Ну, не об этом речь. Так представь этот ирод. Сашка-то бишь с годами проникся чувством вины, да еще по молодости обещал своим дружкам конституцию в Российской империи. Представляешь? Чего только не ляпнешь от глупости, да с бокалом шампанского в руке. А дружки обещания запомнили, начали давить. И знаешь, что натворил Саша? Подвел, гад. Ставки на него делали, а он взял, раскаялся, поехал в Таганрог, инсценировал свою смерть и святым старцем в глуши. Еще лет 40 прожил. Ну, не гадин тебе. А раскаяние, Иван, хуже всего. Оно человека от нас полностью закрывает. Мы вообще теряем влияние, всякое, любое. Так и с Иванычем вышло. Дед твой сильно вину свою осознал. Прямо до глубины души. И что? Все. Не добраться к Иванычу, понимаешь? Поэтому пришлось звезду Давида доставать. подходящую кандидатуру искать, которая сможет на некоторое время взять ситуацию под контроль и все исправить». «Да что исправить-то? Вы зло ведь, получается. По идее, что для вас благо, для людей гиблое дело. А меня о помощи просите». «Ну, во-первых, не забывай про Иваныча. Хочешь ведь, чтобы он жив, здоров, обратно вернулся. А во-вторых, кто знал, что для нас это будет хорошо? Просто молчат белые. А должны уже отвечать, неправильно. Нарушение баланса». «Погодите, может, тут как и 100 лет назад будет? От вас Гитлер, от них, не знаю, Жуков он». «Не буровь, Вань, не буровь, прошу. Георгий Константинович талантливый военный. Умный мужик, но он-то при чем? Нет, дело в другом. Вера должна быть, а ее нет. Некуда нашим соперникам сунуться, некуда». «Неужели нельзя прям сказать, что от меня требуется? Конкретно? Зачем этот бесконечный туман?» «Нельзя, сам подумай. На то тебе и дана голова. Ты про Василия спрашивал в детском доме. Так сходи к нему, поговори. Может, что отдельное подскажет. Он тоже был той ночью. Иди, Иван. Мне в тишине побыть надо». Бабуля поелозила, усаживаясь поудобнее. Откинула голову на грядушку дивана, закрыла глаза, а потом в секунду захрапела. Еще одна издевается, похоже. «Наталья Никаноровна». «А что тебе?» Она приоткрыла один глаз. «Так а в чем дед раскаялся? Хоть на этот вопрос ответите?» «Нет, раньше надо было спрашивать. И не меня, а Иваныча. Пока он жив оставался. Иван, иди уже, мешаешь мне». Бабуля снова мгновенно погрузилась в состояние сна, явно давая понять, разговор окончен. Лизоньки нигде не было видно. Она, похоже, после отповеди Натальи Никаноровны убежала куда-то вглубь хранилища. Учитывая его предполагаемые размеры, разгуляться там есть где. Да и что ей сейчас сказать, не знаю. Наверное, правда, лучше переждать. Главная проблема в данный момент – книга. Я поднялся по лестнице и вышел на первый этаж. Василий – друг деда. Директриса называла Покровскую церковь на Рогожском кладбище. Знать бы еще, где это находится. Благо, теперь можно пусть и не целиком, но хотя бы частично подключить ресурсы майора. Нашел его все в том же кабинете. Попросил Николая Воронок, сославшись на идею по розыску книги. Никита Пахомович без лишних вопросов тут же согласился помочь. Ясное дело, заинтересован поболее моего. Знал бы майор, что до войны всего лишь 2 месяца осталось. А еще знал бы, как это все начнется. Грешным делом появилась мысль, не рассказать ли, но тут же отмел ее по тем же причинам, что сдерживали меня и ранее. Либо в психи запишут, либо еще хуже. Оставалось сомнение. Информация о перемещениях во времени, да еще в разные тела, окажется для Тихонова малоубедительной. Он про демонов под боком не знает, а тут и я. Здравствуйте, пришел из 21 века. Вспомнилась фраза из старого, очень старого фильма, который смотрел в детстве. «Мне нужна твоя одежда». Да уж, вовсе даже не смешно. Внизу на улице ждал Николай. Услышав адрес, немного удивился, а потом уточнил. «Товарищ майор государственной безопасности в курсе?» Я успокоил парня, заверив, что проблем не будет. Хотя Тихонов меня и не спрашивал о месте назначения, куда планировал отправиться на поиски. Но ему же нужна эта книга. Значит, все ровно. Однако наше мероприятие успехом не увенчалось. На кладбище я попал, и церковь действительно там имелась. Но вот Василий отсутствовал. Я нашел священника, который рядом со зданием старого, сильно запущенного храма дергал остатки травы. У него поинтересовался, есть ли такой товарищ среди его коллектива. Причем фамилии-то не знал. Однако ответ получил. Хватило только имени. Оказалось, Василий приболел и второй день уже не появляется. Где живет, неизвестно. Приходил постоянно, но позавчера сказал, что плохо себя чувствует. Короче, на данном этапе я зашел в тупик. «Николай, отвези, пожалуйста, домой». Сел в машину, чувствуя сумасшедшую усталость. Хотя на самом деле отправиться в коммуналку решил по другой причине. Надо поковырять комнату Иваныча. Глупо, конечно, надеяться, будто книгу он мог оставить среди своих вещей, но, может, что-то выскочит интересное. Думая подобным образом, я никак не подозревал, что мысли окажутся пророческими. Интересно и правда выскочило. Только не что-то, а кто-то. Николай высадил меня у дома, я медленно направился ко входу. Поднялся на этаж, вошел в квартиру и двинулся по коридору. В этот момент та самая дверь, из-за которой две ночи подряд следил неизвестный сосед, резко открылась, меня схватили за рукав, а затем дернули, затискивая в комнату.